Алло. Алло. Да. Здравствуйте, а Петра Ивановича можно к телефону? А кто это говорит? А это его знакомый. Да нахуй, у меня фашистов никаких знакомых нету. Фамилии называй, имя называй. Иванов Семен, вы меня помните? Да не нахуй, я фашистов не знаю, вора не знаю. А что ты хотел от Петра Ивановича? Петр Иванович, я хотел бы с вами выпить. А я бы хотел тебя уничтожить, заразу поганую. Сволочный вор бесплатный. Вор бесплатный. Бродяга бесплатный. Вы бесите. Вот что вторая школа. Ворюга. Он ворует. И мать у него ворует. У него золото за хуя. И выбей ее. И выбей, блядь, сука. Ворюга. Твой телефон, блядь, сотовый на определителе. Ворюга, бандюга. Звони по телефону Вике, господин Вятская 6. Где бардак-то собирается? Где вы их насилуете? Грабите! Я? Да вы что, я никого не насилую? Вики, Вики позови! Вики к телефону позови! А, Вики нет, он ушел воровать. А вот эти идите воровать! Нет, вы что, я не ворую! Вась, проститутка где твоя? Давай, сука, проститутку, мать! Ну, ворюга! Подыхай тебе, блядь, кулыве. На рыльске, блядь, в Иркуте. Бандюга, что надо? Здравствуйте. Бандюга, что надо тебе? Я хотел бы выпить с вами водочки. Бандюга, что надо? Вы какую водку любите? А ты каким мальчик ебешь, каким хуем? Мама умерла. Ну а ты мертвый ебешь, иди на кладбище, а градус пиди и продай. Она же чугунная, ее никто не купит. Да нет, сейчас уже покупают, металлов собирают. А почем, вы не подскажете? А ты вор, броня, это лучше знаешь. Я не ворую, вы что? А ты вор, почему звонишь, ворюга поганая? Я же вам объясняю. Проститутка несчастная. Мать себе, блядь, как хочешь. Алло. Бандюга! Сколько людей убил за ночь? Двоих. Сука! А тебя, блядь, казнить будут. Бандит, что надо? Бандит, что надо? Ворюга, что надо? Бандит, что надо? Бандит, ворюга, проститутка, мать. Тебе, мать, сука, иди на кладбище, воруй ограды. Алло. Хуё. Ну, почему вы меня ругаетесь? А проститутка вора, не хочу слушать, иди на кладбище, ограды воруй. А давайте мы вместе сдадим, они очень тяжелые, вы мне поможете их донести. Нихуя! Ты, сука, вор, блядь, тащишь! Тону на тебя! У тебя машины ворованные есть! Ты, сука, погрузишь все кладбище, все грады с кладбища пиздил! Ворюга, блядь, бандюга! Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Где телефоны берешь, грабишь квартиры, убиваешь людей. Да что вы, Петр Иванович, я честный рабочий ты человек. Ворюга, ты безработный, сука. Я работаю. На воруешь, на кладбище воруешь. Воруй, бродяга, дальше. Говори, Вики, вези по телефону. 56-289-40. Он тебе, сука, дает телефон. А чей это телефон? Что я звони, говорю, Вите? Вите, а кто это? Второй школы. Козов не трогай, Козов отличный парень. А почему же вы в прошлый раз кричали, что он фашист? А потому что ты фашист, ты русский фашист. Всех русских фашистов коммунисты приходят к власти, удавят вас нахуй. Бандюга! Алло, Петр Иванович! Бандюга! Бандюга! Сифилисная зараза! Спидовская твор! Спидовская зараза! Еби мать! Что хочешь? Она проститутка под старым мостом валяется! Мама на кладбище, она умерла! Да нихуя она не умерла! Ты ебёс! Да что вы такое говорите? Ворюга-бандюга! Ворюга-бандюга! А ты это, включите ворованный телефон! Ворюга! Ворюга! Он собирается, он обокрал моего соседа! И ворюга! Его телефон у вас известный! Вашего соседа? Отключи ворованный телефон! Ашиес, отключите ворованный телефон! Ашиес, отключите ворованный телефон! Вари убийцы звонят! Он за день, блядь, вчера два человека убил! Он это сам сказал! И я грязь к кладбище спиздил! Ашиес, отключите! Отключите телефон, Ашиес! Вари! АТС вместе с бандитами участвуйте. Отключите телефон АТС. АТС, отключите телефон ворованный. Алло? Хуя? С вами разговаривает сотрудник АТС. Вот они, сотрудник АТС. Ворюга-бандюга. АТС ворует. АТС ворует вместе с бандитами. АТС, ты, блядь, сука, ворует с бандитами. Какой телефон вы хотите отключить? Ворюга, бандюга! АТС, ёб твою мать! Сука, проститутка! Ворогу уничтожать надо! Грабить дворы! До свидания, все равно, блядь, сука! Ты, блядь, на рынке будешь подыхать! Бандюга! Алло! Бандюга! Это с АТС звонят! Хуя звонят! Воры звонят! Берегитесь, соседи! Воры идут, убивают! Почему вы так решили? Я вовсе не вор! Воры, бандиты! Иванов какой-то! Вор! Сука, ворюга! Бандюга! АТС, блядь, сука! Выключи телефон! Алло! АТС, сука! Выключи телефон!